День седьмой. Проспал я примерно 9 часов, вроде даже маленько отошел. Потом еще валялся пару часов, обработал ноги, вроде было не так больно. Интересно, Артем, как ты себя ощущаешь? Как должен себя ощущать человек, которому жить осталось чуть больше 4 часов? Проговорил я вслух своему отражению в зеркале. А может, ты просто пытаешься убежать от судьбы? Может быть, это существо женского рода, которое должно прийти на седьмой день, и сюда к тебе припрется, в этот номер? Я чувствовал, что сейчас просто взорвусь, если с кем-нибудь не поделюсь случившимся. Мне это было просто жизненно необходимо, так же, как нужен человеку воздух, чтобы дышать. А то стены этого дешевенького, но такого необходимого номера начали мало-помалу меня напрягать. Кстати, я взял и книжку из дома, чтобы, может, почитать, отвлечься как-нибудь. Это был Джек Лондон и его роман «Мартин Иден». Чтение не давалось. Просидел минут 15, ничего не понял, что прочитал. Строчки прыгали перед глазами, поэтому я закрыл и отложил книгу в тумбочку. Как-то механически достал телефон и набрал Диме. Сначала из динамика доносились громкие гудки, а потом он ответил. Мое сердце затрепетало. «Дим, привет. Это Артем. Как ты?» «Да, Тём, привет. Ничего. Только с магазина пришел. Я тебе говорил, Катя беременна. Ну вот, ходили там. Подгузника выбирали, питание присматривали. Имя малышу думали. Но решили, если девочка, назовем Вероникой, а если мальчик — Денисом». «Да, Тёмыч, такие цены в магазине», — ответил он. Дальше Дима рассказывал минут 20 про подгузники, детские товары и прочее. Он был в воодушевлении, совсем на него не похоже. Обычно я у нас был активным, больше разговаривал, а он любил помалкивать и думать. Видимо, тоже давно это все вынашивал, а как я позвонил, вывалил все сразу, что было на душе. А я слушал и слушал. Мне становилось каждую минуту все больнее. Он ни слова не сказал и не спросил обо мне, даже намека. Так погрузился в свою речь, что, кажется, даже забыл про меня. Иногда такое бывает с замкнутыми людьми. Просто нужно попасть в нужное время, в нужное настроение. Если не попал, а, к примеру, встретился с таким человеком часом позже, то он, скорее всего, опять будет молчать и говорить урывками. Не знаю, может, я тут сам виноват. Мои ожидания не совпали с реальностью. Просто ожидал, что расскажу ему, что меня сегодня ночью чуть не кокнули. А он мне тут говорит про пеленки, жалуется на большие цены. «Блин, Тёмыч!» — нифига себе, назвал мое имя. «Вся моя зарплата ушла, причем на всякую ерунду. Но вроде бы нужную, то тут, то там. Катя почти все мои деньги потратила». Так совпало, что в этот момент я случайно поперхнулся. И тут уж не выдержал. «Чего? Она твоими деньгами теперь пользуется? Берет их без спроса?» — начал закипать я. «А встречаться со мной она тебе тоже не разрешает?» — добавил я с сарказмом. Каково же было мое удивление, когда он в ответ промолчал. Значит, и здесь я попал в точку. Мой мозг просто отказывался это принять. «Дим», — начал было я, — «вообще-то я пошутил. Хотя ты мне сам говорил, что почти в любой шутке 90% правды, и лишь 10% скрашивается иронией». «Артем, ну чего ты себя ведешь как маленький? 21 год, уж не ребенок. Можно было бы понять», — ответил он. «Да бляха-муха!» — начал кричать я. «Что понять? Что мой лучший друг стал заядлым каблуком, хотя сам всегда глумился над всеми, кто пацанов на баб меняет?» «Она не баба. Она моя девушка. Следи за языком. Мы скоро с ней поженимся», — процедил Дима. «Что?» — проорал в трубку я. «Ты совсем там с ума сошел? С этой Катей? Да она тебя кинет при первой возможности, когда найдет кого побогаче. Она тебе вообще тройничок предлагала с тобой и бывшим ее. Неужели ты забыл?» «Помню», — неприятным голосом сказал Дима. «Видимо, я попал в его больную точку. Люди часто просто не видят, или, лучше сказать, не хотят замечать подобные вещи, потому что их маленький купол, в котором они постоянно пребывают и которым себя утешают, начинают рушиться на части. А им этого, конечно же, не надо. «А что тогда фигней страдаешь?» — взъерепенился я. «Ты кого себе нашел?» «Тебе напомнить? Она, когда еще была в отношениях, сбегала на ночь к тебе на коленках полежать. По сути, изменяла своему парню с тобой. А теперь ты ее парень, и тебя ждет то же самое, только потом». Она его не любила. И встречалась 4 года из жалости. «А тебя она прям так любит?» «Ну, вроде да». Он был непреклонен. «Тогда ты сам, когда был с Настей в отношениях, сбегал к ней», — начал я давить на него. «И она теперь делает то же самое. Вы два сапога пара. Все это противно и мерзотно». «Такова жизнь, Артем. Тебе следует уже это принять. Ты лучше скажи, как у тебя дела». Постарался он перевести тему. Эта фраза раздалась громким звоном у меня в голове. «Соизволил все-таки спросить. Охренеть! Решился, наконец?» Ярость уже кипела в моем теле. Я чувствовал, что не смогу остановиться. А это его хладнокровие и спокойствие, с которым он рушил все наши проведенные вместе годы, просто меня вымораживало, доводило до исступления. «Ну, вообще-то мы всегда почти только о тебе и говорим». Спокойным голосом прочеканил он. «А тут решил я немного рассказать о себе. А ты как тёлка, про которую все забыли и которой не хватает внимания, начал себя вести». «Чего?» — заорал я на всю комнату. «Ты вообще там охренел?» «Как у тебя дела?» — хладнокровно спросил он. И наверняка приготовился слушать мою очередную тираду, лишь бы только я остыл. «Как дела?» Переспросил я вновь довольно спокойно, но только чтобы в следующее мгновение ворваться. «Меня сегодня чуть не убил какой-то рогатый черт. Хотел мне яйца, сука, вырвать. Я чудом как-то спасся. Мне домовой помог, принял удар на себя. Я как был в домашнем, побежал в одних носках, ноги до крови натер, бегал в каком-то лесу. Теперь в итоге ночую в дешевой гостинице на последние деньги. Мне страшно возвращаться домой, потому что меня там ждет еще какая-то тварь. Наверное, самая опасная из всех, с кем я встречался». Дима молчал. Меня все это непомерно раздражало. Но я уже не мог остановиться, и меня опять понесло. «А сейчас я звоню своему лучшему другу. Нет, не просто лучшему другу, а самому близкому человеку, члену семьи, единственному человеку, который у меня есть. Мне звонить-то, по сути, некому, кроме тебя. Я всегда тебя ставил выше себя. И как бы мне тяжело не было, знал, что ты рядом и поможешь. Ты мне был как старший брат. Я знал, что мы с тобой совсем справимся. Так думал, что и сейчас будет, когда у меня самый тяжелый период вообще в жизни. А ты вместо того, чтобы меня поддержать, не говорю, чтобы как-то помочь, мне про подгузники говоришь. Вспомни наши с тобой давние разговоры. Ты сам стал тем, кого недавно обсирал. Друга на юбку променял». «Артем, я думаю, тебе нужно справиться совсем одному», — отрезал Дима. Я аж впал в ступор от такого. Чего-чего, а этого я никак не ожидал. 10 секунд молчал. «То есть тебе вообще пофиг на все, о чем я сейчас говорил? На бабку, что мне всю квартиру расфигачило? Что я сейчас не умер от какого-то рогатого существа? Что мне все тут намекает, что мне жить осталось еще несколько часов? О том, что меня ждет она? Правда, я не знаю, кто это она. Без денег тут сижу». Я осекся. Запал пропал. Но думаю, что я и так рассказал достаточно. Теперь начал говорить Дима, спокойно отчеканивая каждое слово. «Слушай, признаюсь честно, я поначалу немного верил, что у тебя там что-то непонятное происходит. Но, правда, больше списывал это на твое богатое воображение. Ты любишь приписывать непонятные явления простым, казалось бы, вещам». «Ну, опять пошло-поехало», — перебил я его. «Ну да, мне это все только кажется. Яйца я тоже сам себе чуть не оторвал. А бегал в лесу в носках от нечего делать. Так у тебя получается?» «Ну, не совсем. Но ты вообще себя слышал со стороны? Домовой тебе помог? Рогатый черт какой-то?» Тут напрашивается только один вывод. С педантичностью учителя подвел Дима. И тут я на долю секунды отвлекся от нашего с ним разговора. «Он ведь логик. Это для меня уже стало нормой, что по соседству живет домовой. Да эти призраки не вызывают уже такого ужаса, какой был в начале. Да, по-прежнему, конечно, страшно, но немного уже привык. А он-то этого ничего не пережил, не был на моем месте. Поэтому ему мой рассказ и кажется бредом сумасшедшего. Он это списывает на богатое воображение. Только сейчас мне это пришла мысль. и я понял, что он сейчас скажет. «Во всем виноваты наркотики», — закончил он. «Я уже устал с ним выяснять отношения. Бесполезно». А Дима продолжал. «Я Кате рассказал все, что ты мне говорил. Она сразу сказала, что ты обдолбался. Я немного подумал и решил, что да, логично. Ну, сам посуди. Ты оказался в новой обстановке. Меня рядом нет. Нет человека, который будет за тобой бегать и все за тебя решать. Ты столкнулся с действительностью. Начал сам зарабатывать и жить. В общем, нервная система у тебя не выдержала, не приняла этот страшный мир. И чтобы как-то заглушить боль, ты начал употреблять наркотические вещества». «Да, больше ахинеи я в жизни не слышал», — подумалось мне. Хотя для Димы все было логично. Но, как я сказал, он не был на моем месте и не может меня понять, так же, как и я его. И это работает в обе стороны. У него там начинается семейная жизнь, новые заботы, трудности, а я ему про рогатых чертей рассказываю. Я чувствовал, что наша дружба трещит по швам. Причем я хотел ее сохранить, а он не очень. Дима говорил и говорил, наверное, минуты две уже. Я слушал вполуха. «Повторюсь, я тебя не осуждаю. Ты столкнулся с чем-то новым и не можешь это принять. Тебе очень тяжело от житья одному». «Да ты за... Сколько можно уже нести эту чушь?» — резко оборвал я его. «Значит, ты просто легко выкинешь все то, через что мы прошли. Помнишь нашу первую встречу? Меня били толпой, а ты помог с товарищами. Вы меня отбили, мы кровью клялись. А теперь ты это сам все так оставишь? Променяешь меня на эту ссаную дырку, которой нужно только то, что у тебя в штанах?» На этот раз он никак не возразил, а спокойно ответил. «Артем, справляйся сам уже. Хватит мне за тобой бегать. Ты застрял в детском возрасте, живешь прошлым. Пора повзрослеть. А насчет Кати?» Он на мгновение замолчал. «Насчет Кати. Она хотя бы меня слушает, а ты не хочешь». «Еще скажи, что я тебе завидую». «Ты сам это сказал. Не я, твои слова. Ты бесишься, что ты там один, а у меня кто-то есть. Тебе тяжело справляться одному с своими проблемами. А я так всю жизнь. Добро пожаловать, Темка, во взрослую жизнь. Давай только там не особо унюхивайся, а то я не хочу слышать в новостях, как ты обдолбанный с окна сиганешь от отчаяния. Ой, да пошел ты нах...» И я бросил трубку. «Все!» — раздалось у меня в голове. «Он уже ясно дает понять, что я ему не нужен. Нет у него места в жизни для меня. Я говорю правду, нарушая тем самым его комфорт, хотя он, наверное, я думаю, что это просто, чтобы его позлить, на эмоциях говорил. А может, ему все время было пофиг и на это, и на тебя. А я по-прежнему по нему убиваюсь. Прям как девушка, которую бросил парень. Убиваюсь по человеку, которому на меня уже все равно. Думаю я об этом, когда выключил телефон во время нашего разговора. Он наверняка просто думает, что я бросил трубку, если, конечно, вообще обо мне еще думает. Наркоман. Ну да, ну да. Логично. Логично». Бубнил я себя под нос. Просидел так, наверное, с полчаса. Слезы снова начали литься по моим щекам. Но сейчас истерики, как в прошлый раз, у меня не было. Я пошел к раковине, умылся. Внутри была просто пустота и червоточина, которая меня поедала. Я опять заговорил со своим отражением. «Что, теперь я один?» — начал было я. «Не на кого было теперь рассчитывать. Надо самому как-то справляться». Капелька воды упала на мою руку. Слезы теперь ручьем текли из глаз и капали на руки. «Ладно, пойду прогуляюсь. Не могу тут больше сидеть. Да и страшно, вдруг опять в гостиницу какой-нибудь зверь заползет. На этот раз он должен меня убить. Если это произойдет, не хочу тут в номере умирать». В голове уже начали мелькать мысли, что меня обнаружит какой-нибудь персонал на утро, бледным, с искореженным от ужаса лицом. Надо пройтись, а то так с ума сойду. Так, сколько у меня денег? Было 4300, минус 400 на такси, итого 3900, 3 на гостиницу. 900 рублей осталось. Да, не попируешь. На работу мне через 2 с небольшим недели, там и будет зарплата. А проживи тут 2 недели на 900 рублей. Мне стало совсем тошно. Я хотел было одеться, но остановился и передумал. Во мне сильно бурлило что-то. Прям очень сильно просилось наружу. Эмоциональный всплеск был такой сильный, что я чувствовал, если куда-нибудь его не спущу, то прямо на месте умру. А, я ж тут совсем один. А у меня есть мой ноутбук, надежный друг, который всегда со мной и который меня не променяет никакую девку. Прокричал я и побежал за моим единственным теперь спутником. Достал его, подключил, проговорил себе под нос. Если бы эту всю историю писал какой-нибудь писатель, то... В общем, наша арка с Димой теперь подходит к концу. Если бы этот писатель писал ужасы, наверное, понял бы, что постоянные упоминания о нем только тормозят сюжет и действия. Нужно постараться перелистнуть эту страницу и идти дальше. Конечно, эта боль останется на всю жизнь, но он сам так хочет. Я достал телефон, нашел номер Димы и написал ему смс-ку. «Дим, у нас с тобой все как-то вымучено, через силу. Давай возьмем паузу. Мне нужно все обдумать и побыть одному. Не знаю, зачем я это все написал. Не люблю недомолвок, однако мне стало легче. А, про писателя я прикольно придумал. Если бы мою историю решил кто написать, то роль Димы бы уже подходила к концу. Было бы неинтересно слушать это пиздострадание, нытье подругу. В общем, эта глава книги закончена. Я включил ноутбук. Писать! Нужно писать. Если мне что-то диктует, нужно быстрее писать, пока времени ушло вспять, иначе просто я себя убью потом. Так, я сказал, что Дима ушел в прошлое. Ну, не совсем, сейчас напишу. Порыв снова полностью поглотил меня. Но я знал, что это будет что-то вроде письма, связанного с моим бывшим лучшим другом. Финальный плач о нем. Набрал запись 15. В голове, откуда не пойми, заиграла взявшаяся вторая песня из микроальбома «Ведьма» рэпера Джолла. Запись 15. Письмо. «Привет, ну как ты? Не буду загадывать карты. Знаю, что тебе все равно, у тебя все хорошо, все у тебя бодро и свежо. А я тут по-прежнему играю в нарды, не могу найти себе места. Бывает, так не хватает твоего жеста, хоть что-то от тебя, что без всего этого не могу представить и себя. Не смею спрашивать, как у тебя дела. Помнишь, вдвоем зачитывались Александром Дюма? Мне нравился роман «Асканио», а тебе «Три мушкетера». Потом смотрели трилогию пиратов и представляли, что я Джек Воробей, а ты Уильям Тернер. Помню, как ты цитировал Карла Маркса. А мы с тобой гадали, что происходит тут на Земле, и когда наши космонавты долетят до Марса. Я все переживал о здоровье нашей нации, а ты ворчал, что мы уже давно сдались врагу в эксплуатацию. Помню, как говорил, что наша страна живет по западной указке. Большое спасибо, что познакомила меня с творчеством Стругацких. Не знаю почему, но мы постоянно, когда гуляли, ходили по городу на восток. Помнишь, там у речки, где у домов проходил водосток? Я зачитывался их произведениями. У меня был мальчишеский восторг. Меня поразила глубина их текста и простой читательский слог. Меня поражала их концепция, так что хоть час бери и веди блог. Мои впечатления от книги. Ну, как любят ютуберы, в названии немного приплести интриги. Произведение было «Отель у погибшего альпиниста». Кстати, я его читал, когда на тренировках по борьбе учил приему опытного самбиста. Ну, я думаю, ты его запомнил, Петр Степанович. А если нет, извини, что лишний раз напомнил. Книга меня очень впечатлила и незабываемыми впечатлениями одарила. Но бывает так, хочется все это вернуть, испытать опять все эти эмоции, возвратиться обратно на тот путь. Ты весь в делах, а я тут все ручкой, а тетрадь коцую. Ты сказал, что я под наркотой и намекал, что я ребенок и тупой. Да, ты у нас матерой жизнью и крутой. Такое ощущение, что дружба наша с тобой слабеет день ото дня, меркнет и улетучивается, как тень от опня. У тебя все меньше на меня времени, а твой игнор меня бьет прямо по темени. Нет времени объяснять. Но ты же не дурак, должен понять. Знаю, у тебя там новая семья, хоть, если честно, для меня новая твоя пассия, как змея. Только этого говорить я больше не смею. А то скажешь опять, завидуешь, свинья, обо мне не думаешь. А насчет своей Кати ты еще передумаешь. А если нет, мне все равно. А отвечу на это, то-то и оно». Таких, как Кать твоя, полным-полно в интернете. Они на самом деле пустые внутри, но считают себя лучшими на этой планете. Ничего, ни черта у нее нет за душой. Хотя она будет клясться, что навеки с тобой. Ну, бог с ней. Пишу все это, а в душе как будто клубок змей. Я как девочка по тебе грущу, а ты все с ней. Скажешь, Артем, свое нытье от меня слей. И как писатель, я всего лишь Стивена Кинга косплей. Ну, давай о нас. Мы тот лучик, что у нас с тобой неминуемо погас. Мы клялись с тобой, что всегда будем вместе до последней песни. Между нами все было завязано, а я, наивный дурачок, думал, что наши две судьбы так крепко связаны. Зачем пишу, не знаю сам. Получился какой-то срам. Но пойми, пожалуйста, я усталый, но живой. А ты своей Катей нанес мне на живой. По уровню подлости это было, если бы я спал с чужой женой. А к черту сравнение, мне без них тошно. В душе, как-то знаешь, суматошно. Кричать хочется истошно. Душа словно изрешеченное решето. Но как бы мне не было больно, в нашей судьбе тут решено. Я бы хотел, чтобы у нас все было по-другому. По другому сценарию. Но по какому? Мы сами создаем свой путь, с которого в дальнейшем будет трудно свернуть. Тебе желаю самого хорошего. Я теперь для тебя не отличаюсь от обычного прохожего. Ох, что-то я дал. Проговорил я, прокидываясь на спинку деревянного стула. Писал, наверное, минут 30 или 40. Не знаю. В таком состоянии время идет как-то иначе. Медленнее, что ли? Я еще раз пробежал глазами по написанному. Да, где-то слов много, крутой, тупой, так себе рифма. Стих отобрал много энергии. Даже слишком много. Но я почувствовал новый прилив сил. Не то чтобы восстановился, а был скорее как побитый боец, у которого открылось второе дыхание, и он решил продолжать бой, несмотря на полученные повреждения. Я решился на отчаянный шаг. Все события как будто дали толчок. У меня были силы, и я хотел их потратить на это. «Напишу-ка я сейчас страшилку», — радостно сказал я. «А что, придумывать ничего не надо. Возьми, да и пиши встречу с рогатым». Сон этот предупреждающий, что мне снился. Переиначу только некоторые моменты, и... Я задумался и остановился. Пусть героя страшилки будет преследовать какое-то нечто за какой-то плохой поступок в прошлом. Оно уже убило его друзей и пришло за ним. Да, нормально. Хотя, наверное, про это уже писали много раз, но плевать. Попробую по-своему. Так, только тут главное не переборщить, а то будет слушать неинтересно. Так, уже небольшую обманочку вначале придумал. Назову страшилку «Возмездие». Думаю, пойдет, тем более для первой. Я остановился. Как же моя история, преследующая тварь? Нет, извини, пожалуйста, начала говорить в пустоту. Я тебе тоже закончу, но просто думаю, сейчас ты не пойдешь. Хочу попробовать новую историю. Так, это будет уже не запись, а отдельная страница, где я напишу страшная история на ночь. Ну, с Богом. И мои пальцы постучали по клавиатуре. Сначала было как-то медленно и неловко, но постепенно я разгонялся и вошел в раж. Меня уже было не остановить. Написал же я громкий звук скрипящей дверцы на всю квартиру, разбудил меня. И я...